их сторон у стен под прямым углом к ним стояли скамьи, а столы хозяин разместил между ними. Так было удобнее многочисленным посетителям, среди которых присутствовало немало женщин. Пол в центре комнаты был выскоблен добела и посыпан песком, а на противоположном от входа конце, на небольшом возвышении, сидели два скрипача. Когда я вошел и огляделся, музыканты подняли смычки, и человек 10 моряков, прижимая к себе своих подружек, неуклюже, словно пляшущие медведи, принялись топтаться между столами под визгливые звуки скрипок. Остальные тем временем громкими криками поторапливали прислугу, разносящую напитки и принимающую заказы. Я с трудом разглядел остоногого Фентона, запивал у Сэма и их неизменного спутника Питера, сидевших за одним из столов вместе с тремя матросами «Золотой надежды». Питер, толковый малый, следуя моим советам, сумел добиться расположения своих поднадзорных, и все шестеро походили сейчас на компанию закадычных дружков-грабителей после очередного дележа добычи. «Вот это жизнь!» — разглагольствовал Фентон. «Вольная, как ветер, и никто тобой не командует. Хочешь — бросай золото пригоршнями девчонкам. Хочешь — ввяжись в драку, чтобы мускулы не размякли. Вот когда я плавал с Дэвисом». «Кто здесь плавал с Дэвисом?» — прервал его густой бас. «Гигантского роста моряк, до самых бровей, заросший жестокой курчавой бородой, поднялся из-за соседнего стола и подошел к Фентону. Блестящие черные волосы великана были заплетены в тугую косичку на затылке и выбивались спереди из-под ярко-алого головного платка, свисая на лоб. Густые брови прикрывали его прищуренные глаза, а остальная часть лица, не скрытая волосами, приобрела цвет потемневшей бронзы. На одной из щек светлой полосой выделялся застарелый шрам. «Покажите мне человека Дэвиса. Кто это? Ты, что ли, приятель?» Хитрые глазки Фентона беспокойно забегали, но деваться ему было некуда, поскольку он, очевидно, не раз уже хвастался здесь своими героическими подвигами. «Да, это я», — гордо выпятив грудь, заявил он. «Ты был с ним, когда он 7 дней и ночей дрался с испанцами в орудийном дыму и по колено в крови? Ты был там, приятель?» Фентон принял еще более горделивую осанку, и окружающие с еще большим восхищением посмотрели на него. «Да, я там был. Испанцы 20 раз пытались взять нас на абордаж, но мы гнали их прочь, как стадо овец». «Ты лжешь!» — прогремел великан. «Ни слова правды не вылетело из твоей проклятой пьяной глотки». «Кто сказал, что я лгу?» Фентон вскочил на ноги, потянувшись за ножом. Запивало Сэм схватился за рукоять своего палаша. Питер краем глаза заметил меня и остался сидеть неподвижно. «Это говорю я, и 10 человек могут подтвердить мои слова. Ах ты, трусливый пес, дешевый прихлебатель, бабий угодник, мошенник, дурачащий лопоухих простаков. Да капитан Дэвис такому, как ты, не доверил бы и грязную швабру. Я служил у него канониром, и Эмбер тоже, а Уэллс был боцманом. Здесь нас 11 человек из тех, кто сражался на борту ужаса. Долой с палубы и вон отсюда, подлый негодяй, выклянчивающий дармовую выпивку, хвастаясь чужими подвигами». Моряк схватил кружку горячего рома с водой, стоявшую перед Фентоном, и выплеснул содержимое ему в лицо. Сверкнул нож, но рука гиганта стальным зажимом сомкнулась на запястье Фентона и сдавила его так, что пират взвизгнул от боли, и оружие упало на пол. Товарищи черноволосого великана столпились вокруг него. Скрипачи прервали свою игру на фальшивой ноте, девицы завизжали, и все заведение словно взорвалось от воплей, громких голосов, грохота опрокидываемых столов,